Глава 17. Вода оказалась кристально чистой и нестерпимо холодной. Лика, боязливо спустившись с яхты и ощутив температуру воды, близкую к газировке из холодильника, почувствовала легкий озноб. Было немного не по себе плавать рядом с яхтой под пристальным взглядом Дани, который признался, что сделал татуировку на лодыжке и теперь 2 недели не должен мочить ногу. Катька тоже огорчилась, что не сможет увидеть своего принца в плавках и в деталях рассмотреть его фигуру. Тем не менее, девушка не унывала, с удовольствием демонстрируя высокую грудь и бедра в дорогом купальнике. Из воды она выбралась быстро и теперь лежала на шезлонге, изображая богиню Афродиту, рожденную из морской пены. Разница во внешнем виде Катьки и греческой бессмертной дивы состояла лишь в том, что Афродита в свое первое рождение вышла из моря в неглиже. Но, пожирая взглядом Дании, Катька, похоже, была готова и совсем раздеться. Правда, этому мешала Лика и невольные зрители в лице капитана яхты и его помощников. «Данила, ты не мог бы подать сок? Что-то от купания ногу свело, не могу подняться. А еще не мог бы ты эту самую ногу поразминать? В отеле говорят, что ты иногда подменяешь массажиста», томно вздыхая, повозила по дивану ножкой соблазнительница. Лику аж передернула. Она сидела, укутанная в полотенце, и собиралась немного вздремнуть, но такой откровенный флирт со стороны подруги мучил, как зубная боль. Ее охватила ревность. Ха! Дани говорил, что она, Лика, связана с ним красной нитью судьбы. Тогда почему он собирается сейчас сделать массаж Катьке? Обозлившись на слащавую романтику, в которой ей не было места, Лика уткнулась в телефон. И только сейчас заметила новое сообщение ВКонтакте. Наконец-то ей ответил тот странный писатель, предлагавший на обмен 10 глав своего романа. Да, тот самый, который так старательно хвалил книги, выпущенные издательством, хозяином конкурса. Он писал, что ему приятно познакомиться с Ликой и просит не обижаться, что его рецензия на первые 10 глав ее книги заставит ее огорчиться. Причина в том, что он редактор, поэтому старается критично оценивать творчество начинающих авторов. Лика ответила, что будет рада любой рецензии на свою книгу, лишь бы она была искренней. Тогда мужчина прислал ей файл со своим текстом и замолчал. А Лике хотелось задать ему пару вопросов о том, впервые ли он участвует в конкурсе и почему не пытался пристроить свою книгу в той фирме, где работает. Еще Лика мечтала обсудить новости конкурса, посты в группе и комментарии начинающих писателей. Однако редактор снова исчез из сети, а вот Дани решил вернуть девушку на грешную землю. «Лика, вам скучно с нами? Или я вас чем-то обидел? Почему вы вдруг ушли в виртуальную реальность?» «Данила, не обращай внимания», — вмешалась Катька. «Она такая весь последний месяц. Написала книгу, отослала на конкурс, ждет, что завтра ее имя прогремит на всю страну, и она станет такой же популярной, как автор Гарри Поттера». Дани взглянул на Лику с возрастающим интересом. «Так вы, оказывается, писательница?» «А что в этом плохого?» — с вызовом ответила Лика. «Знаешь, некоторые парни, узнав о моем хобби, начали меня высмеивать. Ты тоже из таких?» «Я этого не говорил». Можно сказать, что, наоборот, мое восхищение вами после этой новости только увеличивается. Меня всегда интересовали писатели. Что заставляет людей забывать о развлечениях и использовать свое свободное время для работы над текстом? Ведь книга может выстрелить, а может и нет. Знаете, я много читаю, но особенно люблю Стивена Кинга. Как-то в своем интервью он заметил, что для того, чтобы написать книгу, за год надо прочитать не менее 100 книг. И вот в прошлом году я это сделал. Но, к сожалению, так и не смог ничего написать, даже маленького рассказа. Так что считаю умение творить небесным даром для особенных людей, таких как вы, Лика. Катька, слушая это внезапное откровение своего парня, нахмурилась и решила вмешаться. «Ой-ой, ну в самом деле, сейчас авторов книг, как собак нерезанных. Каждый второй – писатель, и всякий из них, накропав романчик, лезет в мир большой литературы. Но от этого их книги лучше не становятся». Лика растерялась. Не хотелось спорить с Катькой. В то же время слова о восхищении и небесном даре от Дани показались ей пугающе прекрасными. «Катя в чем-то права», — наконец сказала Романова. «Благодаря появлению интернета появилось много авторов однодневок. Рынок самиздата завален слабыми, безграмотными и неинтересными книгами. И все же я хочу стать писателем и буду бороться за эту мечту». Разговор зашел в тупик, потому что к Дане подошел капитан и что-то тихо сказал ему на ухо. Тот вздохнул и обратился к девушкам. «Похоже, прогулка закончена. Ветер сменился, надвигается шторм. Придется возвращаться». «Ну, блин!» — заныла Катька. Лика взглянула на внешне спокойную морскую гладь с бирюзовым отливом, заманчиво поблескивающую под лучами щедрого солнца. Ей было грустно, что они возвращаются на берег. Хотелось еще побыть на море, глядя на воду, которую рассекает кипельно-белая новенькая яхта. Или взмыть в воздухе и пройтись по волнам, не касаясь их, как героиня одной книги. Но вместо этого приходилось возвращаться в отель.